Глава 9. Безымянные герои. Память. Одна гитлеровская часть ушла, другая сменила ее. Нам легче не стало. Вместо генерала в доме Павла Ивановича определился на постой какой-то важный полковник, но я теперь поднабрался ума, забыл дорогу в этот дом. Да и пропади он пропадом. Нашу избу заняла мастерская по ремонту аппаратов связи и зарядки аккумуляторов. Ведал мастерской солдат по имени Альберт. Зверь из зверей. Таких, думать надо, и среди фашистов не сразу сыщешь. Альберта мы прозвали Чёртом, но о нем речь впереди. Шла война. Шла она не только на полях сражений, не только там, где сшибались в смертельных схватках солдат с солдатом, танк с танком, самолет с самолетом. Война постоянно жила и в нашем доме. Ни на минуту не покидала его. Впрочем, не в доме теперь. В землянке, выкопанной на скорую руку, или бункере, как именовал наше жилище отец, поселилась вместе с нами война. Меня могут спросить, почему я так подробно рассказываю о днях войны. Причин тому много. Но главные, пожалуй, вот какие. Огромная беда, которая внезапно обрушилась на нашу семью, как и на всякую другую семью в стране, оставила в душе каждого из нас, от самых младших до самых старших, неизгладимый след, надолго определила всю нашу дальнейшую жизнь. Мне кажется, что именно в то время мы жили, спаянные какой-то особой, не поддающейся выражению в обычных словах, близостью друг к другу, особой бережностью и заботой друг о друге. Удивительная теплота была в наших отношениях. Мне кажется, что и Юру, своего родного брата, меньшего притом, лучше узнал я и понял как раз в годы войны. И несмотря на большую разницу в возрасте, крепко привязались мы с ним друг к другу. Мне кажется еще, что некоторые черты Юриного характера, вернее, характера будущего летчика, космонавта Юрия Гагарина, упорство в достижении цели, сострадание к горю других, готовность немедленно прийти на помощь, смелость и способность к отчаянному, но разумному риску намечались в то время, в дни войны. Все мы... Я говорю о родителях, о братьях и сестре, о себе. Все мы, тесно соприкоснувшись с войной, возненавидели ее. И не случайно офицер советской армии Юрий Алексеевич Гагарин, бывая за границей, не уставал подчеркивать, что его космический полет, что освоение космоса должны служить делу мира, укреплению мира во всем мире. На пресс-конференции в Афинах Юрий Алексеевич сказал, что он желал бы снова оказаться в космосе и передать оттуда приглашение всем людям Земли подняться на орбиту и вместе полюбоваться красотой нашей планеты. «Тогда, я думаю, — говорил он, — все люди взглянули бы друг другу в глаза, крепко обнялись и стали бы жить в вечном мире и дружбе». В беседе с японскими учеными на вопрос, какие бы заповеди высказал Гагарин сам своим дочерям, когда они подрастут, Юрий Алексеевич ответил: «Во-первых, я бы хотел, чтобы дети мои были борцами за мир». Он-то, Юра, хорошо помнил войну и потому всем своим большим и добрым сердцем жаждал мира, весны, радости для человечества. Во время войны мы были нередко свидетелями удивительного мужества советских людей, преданности их своей родине, свидетелями глубочайшего презрения к смертельной опасности, к самой смерти. Такие проявления героизма не могли не запомниться, не могли не повлиять на психологию подростка, каким в то время был Юра. Несколько нарушая хронологию событий, попытаюсь рассказать здесь о таких особо памятных эпизодах. К сожалению, имена героев, о которых пойдет речь, для Юры так и остались неизвестными. Да и для нас пока тоже. Красный командир. Линия фронта проходила поблизости от Клушина, так что, по сути, мы жили в передовых порядках немецких войск. В соседнем селе Мясоедове размещался крупный штаб фашистского командования. Редкие артиллерийские снаряды оттуда, наши советские снаряды иногда разрывались на улицах Клушина. Об осени 41-го года написано много. Враг вплотную приблизился к Москве. Командование фашистских частей тоннами завозило из Германии кресты для награждения тех, кто особо отличился при штурме Красной столицы. Солдаты и офицеры непобедимого Рейха приводили в порядок парадные мундиры, были отпечатаны приглашения на праздничный банкет. В Клушине, как я уже сказал, одна часть сменила другую. Гитлеровцы на первых порах были настолько самоуверены, что не выставляли вокруг села никакого охранения, никаких постов. Этим пользовались ребятишки. Часто надолго и свободно уходили в поле, в лес. Однажды на рассвете нас разбудила частая ружейная и автоматная пальба. Мы подскочили к крохотному оконцу землянки. Видны только ноги. Десятки ног в сапогах с широкими голенищами. Немецкие солдаты бежали в сторону леса. А оттуда, вместе с выстрелами, вдруг донеслось к нам протяжное и такое родное «Ура!». Громче, ближе. Над крышей землянки пролетел тяжелый снаряд. Артиллерия ударила из глубин обороны немцев. «Господи, неужто наши наступают?» — вслух высказала мама то, о чем каждый из нас думал про себя. «Наши идут. Наши!» — повторяли мы с надеждой. На месте не сиделось, хотелось выскочить на улицу, бежать им навстречу. Но вот, ломая кустарник, в лес через поле рванулись грохочущие танки. Вскоре там, в лесу, послышались хлопки гранат. Затем пальба пошла на убыль, стала разрозненной, нечастой и вскоре погасла совсем. Через какое-то время немецкие танки с облепившими их солдатами в зеленых мундирах вернулись в село. Следом за ними на фургонах, запряженных тяжеловозами, привезли раненых и убитых. Их было много, искалеченных и мертвых врагов. Но это не радовало нас. У нас отняли надежду на скорое избавление от фашистской напасти. Сидели мы подавленные, молчаливые. Никто не заметил, как и когда исчез из землянки Юра. Хватились — нет парня. И обеспокоенные хотели уже отправиться на поиски, когда он появился сам. Поманил меня. «Я тебе, Валь, что-то сказать хочу». Вышли из землянки. «Там наш командир умирает. Израненный весь. Там, надо понимать, в лесу». Мы быстро собрали кое-какую снеть, прихватили с собой старую рубаху для перевязки и подались в лес. Изорванное танковыми гусеницами ложилось под ноги мокрое поле. Лес был мрачным, неприветливым, непривычным. Кроны деревьев порублены снарядами. На ветвях висят куски солдатской одежды. Зеленой, немецкой и нашей, защитного цвета. «Здесь!» Юра остановился у большого куста, усыпанного огненно-красными ягодами. «Здесь он!» Мы зашли с другой стороны куста и увидели раненого. Рослый, светловолосый красавец со шпалой в петлице, с орденом Красной Звезды на груди. «У ордена!» — бросилось в глаза сколот кусочек эмали на верхнем луче. Он лежал на спине с закрытыми глазами. Рядом валялись трехлинейная винтовка, полевая сумка и противотанковая граната. Заслышав наши шаги, командир открыл глаза. «Ты, малыш, брата привел?» «Я понял, что они уже успели познакомиться и поговорить успели. Мы тебе, дядя, поесть принесли». Командир промолчал. Гимнастерка его и брюки были в крови. Наверное, ни одна пуля ужалила этого богатыря. И было ему, видать, совсем не до еды. неумелыми руками, торопясь и мешая друг другу, разорвали мы рубаху на бинты, кое-как перетянули раны. Пока делали перевязку, он едва слышным шепотом рассказал, что их было несколько десятков человек из различных частей. Кадровые бойцы, командиры, политработники Красной Армии, все коммунисты. Пробивались они из окружения. Немцы, обнаружив их, пошли за ним по пятам. Близ Клушина завязался бой. Когда кончились патроны, группа пошла в прорыв со штыками наперевес. Вот и все. Закончил он. Вот и все. А мы-то думали, от Москвы немцев погнали. «Как вас зовут?» — спросил я. Он качнул головой, и мы поняли, об этом не надо. Губы у него бескровные, белые почти, волосы светлые и мягкие, как лен, и глаза голубые. «Дядя!» — тормошнул его Юра. «Слышь, дядя, немцы у нас в селе, днем тебе туда нельзя. Мы с папой посоветуемся, как тебе помочь, ночью спрячем где-нибудь. Мы поможем тебе, слышишь, дядя?» Вот это было бы хорошо, ребятки. Очень хорошо было бы. Он хотел улыбнуться, но улыбки не получилось. Гримаса исказила лицо. «Ты жди нас, дядя». Мы упрометью бросились в село. Мы знали, знали наверняка, что отец и мать что-нибудь придумают непременно. Не оставят, не бросят беспомощного человека. «На мельнице можно спрятать, туда немцы не заходят», — сказал я. «Или в лесу землянку выкопать и есть ему туда носить», — высказал догадку Юра. Мы задыхались от быстрого бега, но внезапно остановились. Точно на стену налетели. Рассыпавшись цепью, с автоматами в руках, шли по лесу немецкие солдаты. Они громко перекликались на ходу. Иногда вскидывали оружие. Сухая и короткая звучала очередь. Мы спрятались за стволом необхватно толстого дерева, затаили дыхание. Немцы прошли в нескольких шагах от нас. Найдут? Не найдут? В той стороне, где остался лежать раненый командир, раздались громкие выкрики. Потом ахнуло так, что волна жаркого воздуха прокатилась даже над нами. И высоко над землей взметнулся раскидистый куст, усыпанный огненно-красными ягодами. Взметнулся и медленно осел. Крики на мгновение, заглушенные взрывом, перешли в жуткий, исступленный, нечеловеческий вопль. «Что это, Валь? Что это рвануло так?» «Не знаю. Наверное, он гранатой себя». Мне не верилось, что человек может решиться на такое, но другого объяснения случившемуся я не нашел. Догадка оказалась верной. На селе долго говорили о том, что красный командир взорвал себя гранатой вместе с подбежавшими к нему гитлеровцами. Приезжая в родительский дом, всякий раз встречаюсь я в Гжатске и Клушине с братьями Беловыми, Евгением и Виктором. Однажды в разговоре выяснилось, что и они видели в лесу этого командира и тоже думали о том, как помочь ему. И тоже не успели. Как жаль, что он не назвал нам тогда своего имени. Быть может, до сих пор вспоминают о нем где-то. Жена ли, дети ли? Как Гастелло. Над селом прошла шестерка советских илов, а вскоре где-то неподалеку послышались глухие раскаты грома. «Наши немчуру бомбят», — догадались мы. Когда илы, возвращаясь назад, вновь пролетели над Клушином, мы стояли у землянки. Юра, Володя Орловский и я. Штурмовики, все шесть, вынырнули из-за холма. И тут внезапно ударили немецкие зенитки. Никто в селе не знал, не догадывался, где они стоят. Да и огонь вели они впервые. Прежде тоже летали над Клушином краснозвездные самолеты, но зенитки всегда молчали. Штурмовики благополучно ушли из зоны обстрела, но не все. Один вдруг задымил, резко пошел на снижение. Попали-таки, сволочи. Задрав головы вверх, Мы не то что гадали, долетит или не долетит до своих. Нет, не гадали. Всей душой, каждым нервом желали ему долететь. Улицы Клушина были забиты техникой. Танки, бронетранспортеры, машины, в кузовах которых сидели солдаты. Все это бесконечным потоком вот уже не первые сутки двигалось в сторону фронта. Фашистское командование накапливало силы для решающего удара по столице. Когда над селом появились штурмовики, движение прекратилось. Солдаты, задрав головы, следили за самолетами. Штурмовик задымил. Вся колонна заорала, засвистела, заулюкала, раздались крики «Хай!». В воздух полетели пилотки. Уже не хвост белесого дыма тянулся за илом. Громадное пламя, как полотнище красного флага, охватило фюзеляж и крылья. Самолет снизился еще, прошел над улицами и вдруг ударил по колонне из пулеметов. Кузова машин опустели в мгновение ока. Солдатня горохом сыпанула на землю, бросилась в канавы. «Не нравится? Дали вам перцу!» Это Юра и Володя кричали, но крик их, наверное, кроме меня, никому не был слышен. Снова развернул свою пылающую машину бесстрашный летчик и устремил ее на колонну. Все совершилось в какие-то доли секунды. Невиданный взрыв осыпал стекла в домах. Нас, а мы ведь очень далеко находились, накрыло землей, песком, а на дороге, там, где стояли танки и машины, вспыхнул длинный угарный костер. «Как Гастелло», — тихо сказал Юра. О подвиге Гастелло мы услышали раньше, еще до прихода фашистов в Клушино, и часто спорили между собой, найдется ли другой человек, способный на такое. По щекам у Володи Орловского катились слезы. «Лучше бы он с парашютом прыгнул!» Юра быстро повернулся к нему. «Чтобы к немцам попасть, да? Они бы его убили. И без никакой пользы». На дороге в костре загрохотали взрывы. Рвались бензобаки машин, боеприпасы. А мы стояли в стороне и в бессильной ярости сжимали кулаки. «Мы должны... должны отомстить фашистам за гибель безымянного храбреца. Но как это сделать, мы не знали. Однако расплата наступила и гораздо быстрее, нежели могли мы ожидать. На рассвете следующего дня над селом снова появилась пятерка штурмовиков. Может быть, тех же самых, что потеряли вчера товарища. Невидимые в лучах солнца, не обнаруженные сразу немцами. Они с бреющего полета обрушили на зенитные установки бомбы, снаряды, пулеметные очереди. Зенитки не успели сделать ни единого выстрела. В считанные минуты все было смешано с землей. Взбешенное командование фашистов, надо сказать, что позицию для зенитной артиллерии они выбрали очень удачно. Разместили орудия на холме, в глубоких капонирах, тщательно замаскировали их. Любая воздушная цель, появившаяся близ села, могла быть расстреляна ими почти наверняка. Принялось чинить суд и расправу. Незамедлительно были арестованы три немецких солдата-связиста, а четвертым арестантом оказался Михаил Сютев, староста села. Их обвинили в том, что они якобы передали красным координаты зенитных установок. На площади, близ бывшего сельсовета, застучали топоры. Сооружали виселицу для казни обреченных. Казнь была назначена на утро. Не знаю как, собственная ли сноровка выручила их, помощь ли пришла со стороны, но поздней ночью Сютев и два немца бежали из-за стенка. Почему не бежал третий немецкий солдат, так и осталось неизвестным. Престижные каратели, виселица возводилась в расчете на четверых, отменили публичную казнь и расстреляли его. Несколько дней подряд специальные команды извлекали трупы убитых из полузасыпанных капониров, в которых размещалась прежде зенитная батарея. из-под обгоревших танков и машин на дороге. Немцы были злы, как черти. Наверное, не очень-то веселила их эта работа. Трупы свезли на площадь, туда, где был захоронен когда-то комиссар Сушкин. И вскоре площадь, участок земли между церковью и школой, сельсоветом и магазином, забелела березовыми крестами с надетыми на них касками. Их было очень много, этих аккуратных, один к одному крестов над могилами, в каждом из которых тоже было немало покойников. Юра и Володя Орловский бегали смотреть, как хоронят гитлеровских солдат. «Вот дали наши!» Восторженно рассказывал Юра за ужином. «Во, всыпали фрицам!» Прочно бытовало в Клушине, применительно к оккупантам, это словечко «фрицы». Юра подхватил его на улице и, конечно же, накрепко усвоил. «Вот дали, так дали!» Повторял он то и дело, и возбуждение его было таким естественным, что заражало всех. Отец, пряча улыбку, задумчиво сказал: «Все правильно, Юрок, все своим чередом идет. В 1812 году, когда французы из Москвы отступали, они тоже многих своих похоронили в Клушине. А мы на том месте школу построили. Теперь немцы рядышком своих вояк положили. А мы, придет час, и на этом месте что-то выстроим для жизни и существования полезное». Я тоже не выдержал. Сходил, полюбовался на березовую рощу из крестов. И легко и грустно было мне, когда возвращался я с нового немецкого кладбища. Легко, потому что убедился, как могут громить гитлеровцев наши войска. Убедился в этом и понял, что пробьет такой час, не останется на нашей земле ни одного живого фашиста. Грустно, потому что вспомнил вдруг и светловолосого красавца-командира, взорвавшего себя гранатой вместе с гитлеровцами, и сгоревшего летчика-штурмовика, и ополченцев из разгромленной дивизии, тех самых, что однажды в поле наткнулись на нас с Володей Беловым. Нелегкой ценой давалась победа, да и победа ли пока? Грустно и потому еще было, что какой-то фашистский подлюка бросил гранату в памятник комиссару Сушкину. На месте могилы теперь лежали искореженная решетка и обелиск. Юра ничего не говорил об этом. Быть может, над могилой комиссара надругались после того, как он был на кладбище. Промолчал и я, не сказал ему, не хотел расстраивать. А может, он видел все и, в свою очередь, не хотел расстраивать меня? Сбылось давнее пророчество отца. Ныне на центральной площади села и следа не осталось от березовых крестов. На месте бывшей церкви стоит совхозный клуб, просторное, очень четких форм здание. Восстановленный памятник на могиле комиссара Сушкина. По-прежнему смотрит он с фотографией в мир. Бесстрашный большевик времен революции и гражданской войны. Я подхожу к обелиску, долго стою в задумчивости. Тонкая щеточка усов, мягкие глаза мечтателя и высокий лоб мудреца. Кажется, ничего не изменилось, ничто не тронуто временем. Нет, изменилось. Как много изменилось! Он тут же, на широкой сельской площади, рядом с памятником комиссара. В каких-нибудь 15-20 шагах. Юрин бюст. Ленинградские рабочие изготовили его и передали в дар землякам первопроходца Вселенной. Они, мраморное изваяние космонавта и скромный обелиск над могилой комиссара, открыты всем ветрам четырех сторон света и стоят на скрещении дорог. Глава 10. Юра воюет с чертом. Про сахар и аккумуляторы. Так вот, одна часть ушла, другая сменила ее. В нашем доме разместили мастерскую по ремонту аппаратов связи и зарядки аккумуляторов. Ведал всем этим хозяйством баварский немец, некий Альберт. Изверг из извергов был, но с особой изощренной жестокостью относился он к детям. Мы его сразу нарекли чертом. А Юра немедленно начал против черта тайную партизанскую войну. Они играли в саду. Ваня Зернов, Володя Орловский, Юра и Бориска. Был один из тех последних дней осени, когда солнце светит неожиданно ярко и тепло, хотя в преддверии скорой зимы дождевые лужицы уже затянуты тонкой корочкой льда. А последние, багряные, случайно уцелевшие листки, без труда снимает с ветвей и самый легкий порыв ветра. Они играли в мячик, сшитый мамой из тряпок, бросали его друг в друга, и тот, кого осалили, немедля выбывал из игры до следующего кона. Тяжелый тряпичный мяч, не чета резиновому, когда попадает в кого-то из мальчишек, не отскакивает упруго, а сразу падает на землю. Но ребята и этой игрушке рады. Где же взять настоящий? Чаще других водить приходилось Борису. Он моложе ребят, меньше их ростом, не так верток и умел. Черт! Шинель небрежно наброшена на плечи, пилотка сбита на белесый затылок. Стоял на крыльце и лениво щурил водянистые глаза на яркое солнце. Он, здоровый, плотный детина с большими, приобожженными кислотой руками, явно скучал. «Борьке водить!» — закричал Ваня Зернов. Незадачливый Борис кинулся к мячу, швырнул его в Володю мимо. В Зернова опять промазал. «А, Юрка рядом! Есть!» «Так не по правилам, нечестно так. Ты нарочно ему поддался», — упрекнул Юру Володя Орловский. «Он же маленький, его жалеть надо». Черт тем временем сходил в избу, а, вернувшись оттуда, что-то положил на нижнюю ступеньку крыльца. «Идите сюда!» — крикнул он мальчишкам. Ребята прекратили игру, подошли медленно, недоверчиво, жмутся друг к другу. «Брать!» — разрешил немец. На ступеньках лежит сахар, ноздреватые, аккуратно напиленные кубики. Давным-давно не видели мальчишки сахар. Даже под ложечкой сосет. Так манят они, эти кубики. «Брать, брать!» — смеется немец. Ребята не тронулись с места, и только Бориска, самый доверчивый из всех, переваливаясь, подошел к крыльцу, наклонился. Протянул руку. «Не смей!» Юра кликнул очень тихо, очень строго. Но слишком велик соблазн, а тут еще немец весело скалит зубы, приговаривает поощрительно. «Брать! Брать! Бить-то!» В тот момент, когда Бориска уже прикоснулся было к желанному кубику сахара, черт неожиданно наступил на него, тяжелым сапогом прихватил Борькину руку. Что-то хрустнуло под каблуком. Борис истошно завопил. «Отпусти!» — выкрикнул Юра. «Отпусти!» Черт скалит зубы, вертит, вертит каблуком. Ребята стоят растерянные. Борис уже заходится криком. Тут случилось что-то невероятное, неожиданное. Юра отступил назад, разбежался и головой, что было мочи, ударил немца в живот. Ниже блестящей ременной пряжки. Тот ахнул, смаху шлепнулся на ступеньки, сел, оторопело, по рыбье разевая рот. Грязные крупинки сахара лежали на крыльце. Ваня и Володя воробьями порснули за угол, а Юра взял Бориску за руку и повел в землянку. «Я тебе еще не то сделаю!» Обернулся и пригрозил он черту. Немец опомнился, бросился за ними, но тут засигналила машина на улице. Звали его. Из кузова машины сгрузили аккумуляторы, диковинные какие-то, при огромнейших размеров, целых 8 штук. Солдаты в форме танковых войск снесли эти штуковины в мастерскую. Несколько дней подряд черт почти не выходил из дому, колдовал над аккумуляторами, добросовестно заряжал их. А как-то в полдень уселся на велосипед и куда-то укатил. Мы и внимания на то не обратили, когда в какой-то момент Юра выскользнул из землянки, а черт через некоторое время вернулся в сопровождении грузовой машины, и немцы-танкисты погрузили аккумуляторы в кузов. Один из них с погонами офицера пожал черту руку, И тот расцвел, заулыбался радостно. Видимо, благодарность схлопотал. Машина укатила во свояси, а черт вынес на крыльцо патефон, бутылку вина и затеял пиршество. Заиграла пластинка, напевала Катюшу, нашу русскую Катюшу. Черт крохотными рюмками вливал в себя вино и блаженно жмурился после каждой. Увы, недолго длилась его радость. Требовательно заорала сирена машины. Черт смахнул пластинку с патефона, выскочил на улицу. Те же самые танкисты снова внесли во двор те же самые аккумуляторы. Были они мрачны, переругивались друг с другом. Черт стоял на вытяжку перед разгневанным офицером. Что-то жалко лепетал. Оправдывался, думать надо. Мы никак не могли взять в толк, что же случилось, пока Юра с нескрываемой гордостью не объявил. Это я ему устроил, когда он на велосипеде катался. Как ты устроил? Он сунул руку в карман штанишек, достал щепоть каустической соды. Я ему насыпал в эти штуки. Мама схватилась за голову. «Снимай штаны, негодный малый, сейчас же снимай!» Юра смотрел на нее с недоумением. Он, кажется, ожидал, что его должны похвалить, а тут наоборот, наказать собираются. Только за что? Ведь и мама терпеть не может черта ни раз. Он сам слышал, кликала на его голову самые черные беды. «Еще где есть у тебя эта гадость?» поинтересовалась мама, наливая в корыто горячую воду. Врать Юрка не умел. «В пиджаке я чё так?» «Давай пиджак, стирать всё буду». Вечером отец, выслушав мамину жалобу, против ожидания не очень рассердился. «Поди-ка сюда, сын», — позвал он Юру. «Кто тебя научил это сделать?» «Сам». «Сам ты не мог додуматься». «Всё равно сам». «Такие вещи, Юрок?» Наставительно сказал отец. «С умом надо делать. Ты знаешь, что всех нас под расстрел мог подвести. Не знаешь?» «То-то вот». К счастью, баварский фриц не догадался, чьих это рук проделка. Иначе и впрямь всем нам не миновать бы беды. Не убереглись. Январь 42-го принес надежду на освобождение. Остатки немецких войск, разгромленных под Москвой, драпали на запад. Юра и Борис целые дни проводили на улице. Стояли у ограды, смотрели на колонны проходивших мимо войск, на танки, грузовики, пушки. Иного развлечения, иного занятия у мальчишек не было. Школа при немцах не работала. Лютая стужа в те зимние дни стояла, и отступающие фашисты врывались в землянки, отбирали последнюю одежонку у жителей, тащили все — шубы, одеяла, сапоги, подушки, не брезговали и половиками, какой-нибудь завалящей дерюгой. Кто-то за ужином. Ели мы вареную картошку в мундирах прежде времени и тайком от немцев вскрыли яму с семенным запасом. Юра объявил. «А сегодня я французов видел». Мы удивились. «Что это еще за французы? Откуда они взялись? А я почем знаю откуда?» «Да хоть какие они!» Головы платками обмотаны, а на самих бабьи шубы и все верхами на конях. В этот день через село проходила какая-то кавалерийская часть. Мы рассмеялись. «Это немцы были, Юра?» «Нет, французы. У Зои в книжке такие нарисованы». «Немцы, сынок, боятся они наших морозов. Дат Бог им побольше постоять», — вмешалась в разговор мама. Ей Юра поверил. Неудача фашистских войск под Москвой некоторым образом ударила и по нас. Альберта, и без того бешеного, точно злая муха укусила. Когда он появлялся на крыльце дома, ребята опрометью бежали в землянку. Иначе быть страстям. Или за трещины походя, забавы и собственного удовольствия ради, наградит. Или, еще хуже, кислотой плеснет, и все норовит, чтоб в лицо попало. Бегали ребята от черта, а все же не убереглись. Как-то Юра и Борис стояли у ограды и смотрели на улицу. Не знаю уж зачем, Может, видеть, она ему мешала, но Борька вдруг принялся отдирать тесинку от ограды. Селенок ему не хватало. Юра, как всегда, поспешил на помощь брату. Тут-то и подкрался к ним, совершенно неслышно немец. Приподнял Бориса за воротник пальтишка, обвил вокруг его шеи концы шарфа, завязал петлей. И на этом шарфе подвесил Борьку на яблоневый сук. Засмеялся и, довольный, побежал в избу. Бориска закричал, но туго стянутый шарф все сильнее и сильнее сдавливал ему горло. Он забарахтал руками и ногами, потом вдруг обвис, обмяк, глаза из орбит выскочили. Юра подпрыгнул несколько раз, пытаясь снять Бориску, но высоко не достать. Тут немец выскочил из избы с фотоаппаратом в руках, оттолкнул Юру. Когда Юра прибежал в землянку, слезы горохом катились по его щекам. «Мама, черт Бориса повесил!» Простоволосая, неодетая, выскочила на улицу мать. Черт стоял близ яблони и щелкал фотоаппаратом. «Уйди, уйди!» — закричала мама и бросилась к Борису. Фашист загородил ей дорогу. «Ах ты, поганец!» Не знаю, откуда взялась у матери сила, оттолкнула она немца, рывком раздернула узел на шарфе, и Бориска упал в снег. В землянку его принесла она почти безжизненного. После этого с месяц, наверное, Борис не мог ходить. Отлеживался и ночами страшно кричал во сне. Вскоре после этой истории у черта вышел из строя движок. Фриц все же был мастеровым человеком. Причину неисправности обнаружил быстро. Выхлопная труба была основательно забита тряпками, рваной бумагой, мусором. С этим хламом в руках он и нагрянул в нашу землянку, обшарил все углы, перекопал все барахло, искал что-нибудь похожее на это тряпье, с которым наведался к нам. Ничего похожего, к счастью, не обнаружилось. Уходя, черт демонстративно швырнул весь хлам на наш стол и хлопнул дверью с такой силой, что сверху ручейками заструились земля и песок. Слава Богу, пронесло. Вздохнула мама. Юра во время обыска сидел в углу со смиренным видом человека, непричастного к каким-либо темным делам. Только лукавинки в зрачках выдавали его торжество. После ухода немца из землянки никто из взрослых на сей раз ни в чем не укорил его. Марь Ванны прилетели. Нет, не суждено было сбыться нашим надеждам на скорое освобождение. Разбитые под Москвой фашистские части прошли через Клушино в тыл на переформирование, а навстречу им из тыла все двигались и двигались свежие соединения. Линия фронта установилась в 6-7 километрах от села. С этого момента жизнь наша стала сущим адом. В Клушине скопилось огромное количество боевой техники немцев, много живой силы. Там, за линией фронта, наши, разумеется, прознали об этом, и теперь по селу ежедневно лупит тяжелая артиллерия. Конечно, приятно видеть, как немцы, точно тараканы по щелям, разбегаются под прицельными залпами советских батарей. Но и дрожь берет, когда подумаешь, что этот же залп мог накрыть тебя. Ты-то ведь не меченый, и глаз у снаряда нет, а все дороги пройти нелегко, изрыты воронками. Кошмарнее же всего стало по ночам. Бомбить немцев в Клушино повадились. ПО-2. В селе говорили, откуда взялся слух, не знаю, но утверждали это настойчиво, что водят эти маленькие ночные бомбардировщики девушки-летчицы и прозвали самолеты Мариями Ивановнами. Хоть бы черту нашему какая-нибудь Марь Ванна гостинчик подбросила. Вслух мечтал Юра. Чего они жадничают? Вечер, по-зимнему ранний. Коротаем его, как водится, в землянке. Вроде и на покой укладываться рано. И сидеть особо незачем. Только тоску разводить. Разговоры все приелись, все на одну тему. Когда же наши придут? В каганце плавает нитяной фитиль. И тусклый свет его бледными окружьями ползает на неровных земляных стенах, на лицах. В полумраке лица у всех какие-то заостренные, чуть-чуть чужие лица. Мама что-то шьет на руках. Отец тоже ковыряет шилом Борькин валенок, ставит на него 1001 заплату. Вдруг дрожащий, мертвенно-бледный свет пробился сквозь крохотное оконце, затопил землянку. И в этом негаснущем свете растворился, пропал незначительный огонек каганца. На низкой гнусавой ноте взревела сирена воздушной тревоги. «Спасайся, кто как может!» «Нам бежать некуда. Тонкая крыша над головой — единственное наше призрачное спасение». ПО-2 навешали в темном небе фонарей, высветило село. И пошло. Одна за другой шарахают бомбы. Страшный удар приподнял, кажется, нашу землянку и нас вместе с ней. Песок сыпанул на головы. Уши точно ватой заложило. Каганец совсем погас. А в землянке по-прежнему светло. Когда я начинаю помаленьку различать звуки, слышу Юрин голос где-то очень-очень далеко. «Ура, мамочка! Прямо в черта влепила Марь Ивановна!» Мама шевелит губами, что-то говорит. Я что, не пойму. «Громче!» — кричу. Опять ничего не слышу. Совсем оглух, что ли? Нет, слух понемногу возвращается. Юра сидит на нарах и строгает ножом осиновые колышки. «Что ты делаешь?» «Крест на могилу, черту!» Гаснут в ночном небе фонари. Снова темень в землянке. Скудный свет каганца, не в силах разогнать ее. Мама вздыхает. «Чему ты радуешься, Юра? Глупенький ты. Ведь дом наш тоже погиб». Своим горбом подымали его. «Где мы после войны жить будем?» «Брось, Анюта, нашла о чем жалеть», — ворчит отец. «Лишь бы война закончилась, а дом будет». «Построим, построим», — подхватывает Юра. «Знаешь, мам, после войны какая жизнь будет? Я опять в школу пойду». Юра связывает два колышка бечевкой. «Хороший крест?» «Гвоздем сбей, надежней», — советует отец. Он уважает вещи добротные, прочные. Утро разочаровало нас. Крест не понадобился. Бомба упала перед окнами дома, в нескольких шагах от стены. Взрыла глубокую воронку. Осколок выбил стекло. Порвал оконный переплет и застрял в подушке, на которой в это время спал черт. С вечера он был пьян и то ли поленился выйти по сигналу воздушной тревоги, то ли совсем не слыхал сирены. Смерть легла в сантиметре от его виска. «Повезло мерзавцу», — сокрушалась мама. «Хорошо бы людям, солдатикам нашим, так везло». И все же, что там ни говори, а это была последняя ночь, которую черт провел в нашем доме. Наутро ему выкопали землянку, отдельную, в огородах, подальше от изб, под дороги, и он переселился туда. И хотя мастерская по-прежнему оставалась в нашем доме, черт уже не так настойчиво преследовал ребят, да и видел их реже. В мастерскую потоком везли искалеченную аппаратуру. Все меньше оставалось у черта свободного времени. И все лучше, надо было полагать, шли дела у Красной армии. Глава 11. Год 42. Пашем. Война да нужда всему научат. По весне такое вошло в привычку. «Валюшка, Зоя, пойдемте-ка на огород», — говаривала мама. Обрядясь в резиновые сапоги, прихватив корзинки, мы шли на огород. Вязли в топкой грязи, искали перемерзшие клубни картофеля, те, что остались невыбранными по осени. Потом эти клубни сушили на огне, перетирали на крахмал. Оладьи из крахмала, перемешанного с трубями, получались какого-то нездорового синего цвета и тягучие, как резина. Ели мы с жадностью, особенно горячие, со сковородки, но чувство острого голода все равно преследовало нас везде и всюду. У Юры с Бориской тоже была постоянная работа. По утрам они надевали рукавички и шли обрывать по канавам молодую крапиву. Из крапивы мама варила щи, чуть-чуть подбеленные молоком, они не задерживались подолгу на столе. Нам, по правде сказать, маловато было ведерного чугуна этих щей. Ребята, чем могли, тонкими лепестками щавеля, былинками хвоща, сладковатыми корнями незрелого лопуха, подкармливали себя на лугу за околицей. А солнце припекало все сильнее, и скворцы озорно кричали над крышами, и тончайший аромат готовых распуститься в цвет яблонь щекотал ноздри. «Сегодня будем огород сажать», — с утра напомнила мама. После завтрака мы сидели на соломе и резали картошку. Она лежала перед нами маленькой жалкой горкой. Клубни помельче наполовинки разрезали, покрупнее, поувесистей, на 3-4 части. Резать надо было так, чтобы в каждой половинке или четвертушке оставались глазки, иначе не прорастут наши семена. Работали молча, сосредоточенно, и дело-то, в общем, спорилось не только у взрослых. Юрий и Бориске доставляло удовольствие пилить ножом клубни. Они игру придумали, кто быстрее. Пальцы рук у всех почернели от крахмала, лица разгорелись, посвежели на чистом воздухе. Как не хватало нам его в нашей опостылевшей за зимние дни землянки. Не знаю, кто о чем думал в эти минуты, а я вспоминал прежние весны, довоенные. Легко и просто жилось тогда. Бывало, приведешь с колхозного двора лошадь, ранехонько утром спашешь участок. Мама кликнет соседок, соберутся они веселой гурьбой, и к полудню смотришь, огород уже засажен. Подошел отец, постоял над нами, обронил мимоходом. Озимь колхозную посмотрел. «И что?» — встрепенулась мама. «Дружные всходы, напористые. Дай-то Бог для себя, да для всех своих скосить и обмолотить». «Хорошо бы», — угрюмо отозвался отец. Батька в последнее время разучился смеяться, и всегдашняя его мрачная озабоченность даже пугала нас. Еще осенью немцы взорвали сельскую церковь и нашу ветряную мельницу, посчитав не без оснований, что они служат хорошими ориентирами для советской авиации и артиллерии. Жернова с ветряка свезли в старый амбар, что стоял неподалеку от кладбища. Туда же доставили движок. После этого в нашей землянке появился Миша Сютев, староста. «Придется тебе, Алексей Иванович, за мельника поработать», — сказал он отцу. «Других специалистов нет, знатоков, так сказать. А коменданту известно, что ты на все руки мастер». «Да чтоб я на немцев, на этих сукиных сынов!» Взвился отец и, подойдя вплотную к Сютеву, белея щеками, спросил. «Ты обо мне коменданту рассказал, ну?» Староста выдержал его взгляд. «Возьми себя в руки, Алексей Иванович, чай не маленький. Умный ты человек, а разоряешься понапрасну. Зерно молоть не только немцам придется. Оно и нашим нужно. Сколько солдаток с детьми осталось по селу, подумай об этом. А откажешься, под ружьем тебя на мельницу отведут. Уйди с глаз моих!» Тихо попросил отец, опускаясь на скамью. Он еще не совсем тогда отправился от тифа, и вспышка гнева обессилила его в конец. Сютев молча притворил за собой дверь, а на другой день пришли к нам два солдата с автоматами и повели отца на мельницу. В помощники ему, мотористам на движок, привели тоже под конвоем Виктора Качевского, того красноармейца из нашего села, что выходил из окружения с группой сибиряков. Товарищи его подались-таки из Клушина, пробиваясь к своим. А Виктору, слышно было, не то внезапная болезнь помешала, не то еще что. Застрял. За их работой на мельнице немцы следили самым тщательным образом. Отец жаловался. «Целый день фриц на душе висит. Туда не ходи, этого не делай, чтоб ему огнем сгореть». Иногда он все же умудрялся принести в карманах горсть-другую муки. Для нас это был праздник. Что-нибудь вкусное из этой муки мама наверняка изобретет. Но отца его обязанность мельника угнетала. В сердцах клял он свой тиф, который помешал нам уйти из села, свою больную ногу, которая не давала ему возможности служить в армии, в гражданскую войну, в финскую кампанию, освободила по чистой от призыва и летом 41-го. «Как же огород-то поднимать будем?» – спросила мама. «Придется». Отец взглянул на Юру, на Бориску и осекся. Я понял, что он не договорил. Придется запрягать в саху Зорьку, нашу кормилицу и поилицу. Чудом пережила она эту зиму. Почти все сено с осени выгребли немецкие солдаты для своих тяжеловозов. Едва-едва стала набирать силу на молодой травке, и вот теперь в саху ее. Попробуйте сказать об этом при Юре. Вот и запрягли в саху нашу добрую Зорьку. Мелко и часто дрожали ее худые рыжие бока. И удивленная, непривычная к такого рода труду, она все крутила головой, мычала жалостливо, укоряла хозяйку. «Пошли, милая!» Корова сделала шаг, другой, саха чуть подалась вперед, неглубоко копнула землю. Да и не копнула даже, так ковырнула. «Ну, Зоренька, ну, милушка!» Уговаривала мама со слезой в голосе и силой дергая обродь, показывала из руки кусок черствого хлеба. «Ну иди же, голубушка!» Голубушка встала, потупила голову и не с места. Не шла Зорька. Но, зараза фашистская, замахнулся я кнутом и, жалея корову, и мучаясь от этой жалости. Кто-то камнем повис на моей руке. «Не бей ее, Валь, не бей!» «Юрка? Откуда он взялся тут? Ведь мама, все предвидя, сразу, едва порезали картошку, прогнала его и Бориску в луга за щавелем». Борис стоял тут же, за спиной Юры, держа в руках котелок с водой. «Это они принесли нам попить». Я прикрикнул на брата: «Уйди, Юрка, от греха подальше!» Он не ушел, обнял Зорьку за голову, прижался щекой к ее влажным губам. «Зачем вы ее запрягли? Зачем вы ее мучаете? Она же молоко давать не будет». «Много ты увидишь молока. Все немцы забирают», — вскипела мама. «Мне Зорьку жаль. А мне не жаль?» Мама вдруг опустилась на землю и заплакала громко. «Юра», — сказала она, всхлипывая, — «сынок, ведь нам кормиться надо. Не засеем огород, зимой с голоду помрем». «Да где тебе понять это? Мать, хоть пополам, разорвися, накорми вас. Каждый день, небось, есть просите». Юра вспыхнул, губы у него задрожали. «Ладно, пошите, я лучше не буду смотреть». Они с Борисом ушли, но дело от этого не продвинулось ни на шаг. Как ни понукали, как ни подгоняли мы Зорьку, не шла она в упряжке. Отчаявшись, измученные в конец, выпрягли мы бедную корову из сахи и впряглись в нее сами. Мама, Зоя и я. Тут немцы проходили мимо, остановились, пальцами в нас тычут, хохочут. Один фотоаппарат вскинул, снимает. «Как хотите», — сказал я матери и сестре, — «как хотите, я так не могу, чтобы они смеялись, эти гады». Пришлось взять в руки лопаты. Хотелось вспахать побольше. Да уж, ладно. Коли такое дело, сколько всковыряем, столько и хватит. Но понемножку, помаленьку, через пятое на десятое, а подняли мы наш огород, посадили картошку, небольшую делянку рожью засеяли. Если б знать заведомо, сколько горя принесет нам эта рожь. Мины на дороге. Отец что-то долго искал во дворе, а потом заявился в землянку, держа в руках ящик из-под гвоздей. Ящик был пуст. Что за чудеса? Куда это они запропастились? Гвозди отцу были нужны, что называется, позарез. От взрыва бомбы, той самой, которая так не кстати пощадила черта, осела, грозила обрушиться на головы крыша землянки. Сейчас мы ставили подпорки, подшивали к потолку тесинки. Куда запропастились гвозди, никто не знал, потому все молчали, только мама высказала предположение. «Наверное, черт перетаскал все. Зачем они ему?» — резонно возразил отец. «Юрка, сознавайся, твоя работа». Юра сидел на нарах в углу, рассказывал Борису сказку о злом сером волке и трех доверчивых поросятах. «Брал я немного. Недовольный тем, что его перебивают, отозвался Юра. «Так тут ни одного не осталось. Это как объяснить?» — рассердился отец. Юра молча пожал плечами. «При чем, мол, тут я?» В это время, как на грех, в землянку влетел Володя Орловский. Закричал от дверей. «Скорей, Юрка! Там целая колонна машин едет!» Юра сделал страшные глаза, а Володя поперхнулся, замолчал, неловко затоптался на пороге. Карманы штанишек у него подозрительно оттопыривались. Что-то держал он и за пазухой в рубахе. «Поди-ка сюда, голубчик!» — позвал его отец. «Покажи-ка мне, что ты в карманах носишь!» Володя отступил было к дверям, но отец успел перехватить его. Крепко взял за плечо. «Давай-давай, не стесняйся! Показывай, чего уж там!» Угрюмо посоветовал Юра. Он сидел, не глядя на отца, и закручивал угол тюфяка. Володя засопел, достал из кармана грязную тряпочку. Что-то было завернуто в ней. Отец встряхнул тряпку, скрученный из трех вершковых гвоздей, лег на его ладонь ёрш. «Вот они, гвоздочки!» — почти обрадованно сказал отец. «А я-то, старый дурак, весь двор перерыл. Глянь-ка, Валентин, до чего додумались стервицы? Шляпки поотбивали, а концы заточили, умно. Сколько ж у тебя таких штук?» Володя приободрился. 12. За пазухой тоже они? Ага. Ага. 36 гвоздей загубили, а у тебя, сынок? Повернулся он к Юре. У меня нет, все у Володьки. Отец, прихрамывая, прошел в угол, подвинул Юру в сторону, поднял тюфяк. Глупый ты парень. Уколешь, на чем сидеть будешь? Он достал из-под тюфяка десятка полтора ершей. Точь в точь таких же, как у Володи. Это мины. Оружие. Нехотя объяснил Юра. Военная тайна. Я понимаю, понимаю. Сколько ж машин взорвали вы на этих минах? Одну пока. Деловито сообщил Володя. Генерал в ней ехал, а заднее колесо напоролось и выстрелило, как из пушки. А генерал потом шофера ругал. Значит, генерала никак не меньше? Задумчиво переспросил отец. И давно вы этим занимаетесь, пиротехникой этой? С самой весны, еще грязь когда была. Тимофеевна, ласково сказал отец, дай-ка мне ремень, я их мерзавцев обоих выпарю, чтобы никому не обидно. Кому я толковал, что такие вещи с умом надо делать? А мы с умом, вызывающе сказал Юра. Мы идем по дороге и бросаем в пыль, незаметно, а потом смотрим издали, как машины едут. С умом, с умом. А карманы оттопыриваются у кого? А добра перевели сколько? Где его ныне достанешь, такой гвоздь? У отца в голосе и злость, и слеза. Мне стало жаль незадачливых конспираторов. Гвозди выпрямить можно, дело-то пустяки. Но на отца накатило, он перешел на крик. В яму! Сейчас же все в отхожую яму выбросить! Слышишь, Валентин, а этого соловья-разбойника, показал он на Юру, на улицу больше не выпускать. Пусть Зоя грамотой с ним занимается. То он поди все буквы перезабыл, дурака валяя. Возражать отцу в такие минуты бесполезно. Я собрал все ребячьи поделки, вынес во двор. Когда отец ушел на мельницу, Юра подбежал ко мне. «Где наши мины?» «В уборной, Юрок». Братишка глубоко вздохнул. Ближе к вечеру заглянул в землянку Качевский. «Валентин, поди-ка на минутку, потолковать надо». «А где отец?» — спросила мама. «Ковыляет помаленьку, обогнал я его». Мы ушли в огород. «Слушай», — таинственным шепотом сказал Качевский, «ты про партизан слыхал что-нибудь?» «Слыхал немного. В Беларуси они, говорят, у нас объявились. Слушай, я ночью пойду искать их. Хочешь со мной?» «Спрашиваешь?» Мы пожали друг другу руки, условились встретиться через час. За околицу села выходили крадучись, чтобы не попасть на глаза немецким сторожевым. Маме я шепнул перед уходом, что ночевать, вероятно, не приду. Всю ночь проблуждали мы с Качевским в лесу, полные надежды на нечаянную встречу с партизанами. Слева и справа от нас горела деревня. Прилетал к нам ветер, и тонкие запахи леса были смешаны в нем с запахами сладковатого дыма. И отчаянный женский крик на высокой ноте иногда вплетался в него. «Казнят народ, ироды!» — сокрушался Качевский. «Не повезло нам. Не встретили партизан. Вернулись в Клушино, обескураженные неудачей, не выспавшиеся». А в полдень по селу прошел слух, что у деревни Фомищино партизаны совершили налет на мост, перебили немецкую охрану, а мост сожгли. С этой новостью я заявился на мельницу. Не там искали. Качевский мрачно и тяжело выругался. Идиоты мы с тобой, я особенно. Надо же было соображать, в какую сторону идти. Фомищино стояла на дороге в Гжатск, а мы пробродили ночь совсем в другой стороне, в окрестностях Шахматова и Воробьева, почти у линии фронта. Когда я вернулся домой, Юра не выдержал, похвастался. Вчера еще одна машина на нашей мине накололась. На какой мине, не понял я. А мы теперь бутылочное стекло на дорогу бросаем, битое. Наверное, надо было похвалить, может, поругать его. Но не нашел я в эту минуту никаких таких нужных слов. Обидно было. Вон и малыши что-то делают. Как-то по-своему борются с врагом. А я, взрослый человек, днями отсиживаюсь в землянке и забота лишь о том, чтобы не попасть на глаза немецким солдатам. «Юрка», — сказал я, — «знаешь что, Юрка, возьми свои ерши, они во дворе, на полке, где у отца рубанки лежат». «Ох, Валька, молодец ты, я так и знал, что не выбросишь». Он повис на моей шее. «Только папе ничего не говори, ладно?» «Кто фашист?» Немчик был маленький, плюгавый, остроносенький и совсем безобидный с виду. В своем заношенном мундирчике он походил на кузнечика, который по нечаянности заблудился и выскочил с луговины на широкую проселочную дорогу. Он, этот немчик, подъехал к нашему огороду со стороны Гжатска. То ли жаркое солнце разнежило его, то ли дела службы не торопили, но немчик решил отдохнуть. Бочком соскочил он с высоких козел крытой повозки, неловко засуетился вокруг битюга тяжеловоза, потом, кое-как справясь с упряжкой, вывел его из оглобель. Крохотной рукой пошлепал по вороному крупу. «Гуляй себе!» Разрешил, должно быть, немчик своему битюгу, а сам прилег в канаве, и цвет его мундира слился с цветом травы. Возможно, он даже задремал. Мама была в шагах в 15-20 от немчика, окашивая края канавы. Так, надеялась она, можно будет хоть сколько-то корма заготовить на зиму для Зорьки. Юра возился на картофельных грядах. Выпалывал сорную траву. Ею не брезговали куда там. Высушенный на знойном солнце пырей, осот, молочай, хрупкий и ломкий, конечно же, нельзя было сравнивать с луговым сеном, но в корм скотине они годились. Тем более, что тогда, по военному времени, мы и простой соломкой были бы рады питать Зорьку. Но негде было ее, солому, взять. Битюк побродил по канаве и, тяжело переставляя толстенные ноги, по грядам затопал к нашему сочно и вкусно зеленеющему островку ржи. Юра загородил ему дорогу, замахнулся, пошел прочь. Битюк и ухом не повел, пер напролом, зато над краем канавы выросла вдруг голова в пилотке, натянутой на топыренные уши. Немец с интересом наблюдал, что же будет дальше. Юра уступил дорогу битюгу, закричал: «Мама, он нашу рожь топчет!» Мама обернулась, быстро сообразила, что к чему, и, не выпуская косы из рук, бросилась на перерез битюгу. «Но, скотина, заворачивай же, черт упрямый!» Нагнулась, подняла комок земли, швырнула в настырного битюга. Комок пролетел мимо, но битюг вдруг повернулся и так же лениво, тупо побрел с огорода, вышел на дорогу, стал в оглобле и заржал. Немчик вырос из канавы целиком, но пошел не к повозке, а медленно, словно нехотя, приблизился к маме. Он был на голову ниже ее. Молоденький, тщедушный, с конопатинами на лице, он смотрел на нее снизу вверх и добродушно улыбался. Мама тоже растерянно улыбнулась в ответ. «Ich bin Bauer auch!» Тощим кулачком немец ткнул себя в грудь, подтверждая жестом свою принадлежность к крестьянскому сословию. Потом пальцами тронул лезвие косы, незадолго перед тем отбитой отцом. Одобрительно кивнул, знаками показал, что хочет взять ее в руки. «Да бери, бери, соскучился, небось, по работе-то!» Мама протянула косу немчику. Тот повертел ее в руках, прилаживая поудобнее. Инструмент был явно не по росту. И вдруг размахнулся широко и сильно. «Ах, русищвайн!» выкрикнул немчик со злобой и выматерился по-русски. Мама упала буквально подкошенная. Лезвие полоснуло ее по обеим ногам. В какие-то доли секунды земля окрасилась кровью. Юра подскочил к немчику, не помня себя, вцепился в пол его мундира, рванул. Отлетела вырванная с мясом пуговица. «Уф, фашист, гад!» Немчик ударил Юру ногой в живот, и тот упал на землю. Снова сверкнуло на солнце лезвие косы. «Беги, зарубит!» — истошно закричала мама. Тут немчика окликнули. Он обернулся, торопливо бросил косу на землю. На дороге стоял мотоцикл с коляской, и к нему высоко, по-гусиному, переставляя ноги, шел офицер в очках. Немчик вытянулся во фронт, отдал ему честь, залопотал что-то, показывая на Юру и на маму, которая, сидя, рвала на себе нижнюю юбку и обвязывала порезы на ногах. Кровь не унималась. Холодно выслушав немчика, офицер наклонился, приподнял Юру, поставил его на ноги и, строго глядя на него, произнес небольшую речь, смысл которой сводится к тому, что фашист – это итальяно-зольдат, а германский зольдат совсем не фашист, он национал-социалист. «Поняли?» – бесстрастным тоном поинтересовался он у Юры и, показав на потерявшую силы маму, которая пыталась и не могла подняться на ноги, так много ушло крови, добавил: «Матка лечить надо, звать люди надо. Поняли? Бежать к люди, шнеля!» Он что-то сказал немчику, похожему на безобидного кузнечика, и тот резвой прытью бросился на дорогу, принялся торопливо запрягать своего битюга. «Auf Wiedersehen!» Попрощался офицер с Юрой и ушел к мотоциклу. Коричневое поплыло из-под колес. Облачко пыли. Юра с криком бежал к землянке. Когда приспело время жатвы, староста в сопровождении немца и комендатуры обошел все землянки. «С утра на работу, хлеб косить!» Повторял он везде одно и то же. Мама долго не могла оправиться от ранения. Ее оставили в покое. А мне и Зое пришлось выходить в поле. Вся колхозная озимь, весь урожай, на который так надеялись жители Клушино, эти надежды тесно переплетались и с надеждами на скорый приход Красной Армии, весь урожай подобрали немцы. Даже солому и ту развезли они по своим конюшням. Не пощадили немцы и личные огороды. С нашего участка ржи нам не досталось ни зернышка. Ничего, кроме страданий и крови, не принесла нам эта рожь.